Глава 42. Усевшись за стол, все подняли бокалы за священные руины и за души предков, вечно витающие над родовыми пепелищами. Затем выпили за Великую Германию, независимо от того, кто стоит и будет стоять во главе ее, а потом и за возрождение былого германского величия, независимо от того, на каких войнах оно добыто. Шло время, а промежутки между тостами хозяин поместья по-прежнему заполнял многозначительным молчанием, хотя понимал, что гости не могут покинуть стены его дома, не услышав того главного, ради чего сюда прибыли из Фриденталя. «Я остался совершенно безразличным ко всему тому, что написано в представленных вами письмах, господин оберштурмфюрер». Сразу же после очередного тоста, в самую неожиданную минуту, когда офицеры еще сидели с бокалами в руках, произнес хранитель руин. Курбатов из-под лобья взглянул вначале на него, затем встревоженно на Виктора фон Тирбаха. Он опасался, как бы наследник руин Шварцтирбаха не вышел из себя, не взорвался гневом прямо здесь, за столом, и был приятно удивлен, когда тот довольно благодушно ответил. «Наверное, этого следовало ожидать. Незнакомый, невесть откуда взявшийся бродяга-диверсант, пожал он плечами, претендующий на этот благословенный богом кусочек земли, я бы и сам отнесся к такому человеку с недоверием». Хранитель выслушал его с непроницаемым лицом, согласно кивнул удовлетворенной реакцией маньчжурского стрелка и в том же тоне продолжил. «Скажу вам еще решительнее. Я почти уверен, что вы не имеете никакого права на наследование поместья и замка. Как не имеет его и ваш досточтимый отец», — прервал его хозяин. «Поверьте, в суде я доказал бы это очень просто». «Тогда что же вас останавливает?» «Осознание того, что в этом мире не осталось иного фон Тирбаха, который бы принял из моих слабеющих рук родовой герб и рыцарский меч. Вот я и подумал, что наверняка хоть какая-то доля крови Тирбахов в вас все же бурлит. К тому же вы офицер и, судя по всему, храбрый. Представили самые отличные рекомендации, в том числе и от Скорцени». Как бывший командир группы диверсантов, в которую входил барон Виктор фон Тирбах, могу представить точно такую же письменную рекомендацию, молвил Курбатов. Настоящий воин, истинный диверсант, смелый и мужественный. Слово офицера и дворянина. Не утруждайте себя писаниной, князь, вашего слова достаточно. Завтра же я отправляюсь в город и надлежащим образом оформлю все необходимые документы. Решительный шаг. «Хотя замечу, что со вступлением в СС вы, барон фон Тирбах, явно поторопились. Как, впрочем, и Скорцени, который, к тому же, оказался в составе руководства СД. Если мы окажемся на территории, занятой союзниками, это станет очевидным». «Нам известно ваше отношение к войскам, и в частности к СД и гестапо», — вклинился в их разговор фон Бергер. «Однако благоразумнее не продолжать разговор в подобном русле». За столом воцарилось неловкое молчание. Речь ведь шла не только об отношении к опоре германского режима, но прежде всего к новообращенному эсэсовцу Виктору фон Тирбаху. Когда прошло достаточно времени для того, чтобы о выпаде против СС было забыто, хранитель руин поднялся и, извинившись, вышел в соседнюю комнату. Вернулся же оттуда со старинным, до блеска начищенным рыцарским мечом. Офицеры поднялись и вытянулись по стойке смирно. «Вот она, самая значительная реликвия нашего рода!» — торжественно произнес владелец, останавливаясь перед вышедшим из-за стола Виктором. «И самое важное — свидетельство его происхождения. Передаю этот меч вам, барон Виктор фон Тирбах, как символ рыцарской чести рода фон Тирбахов и символ духа руин Шварцтирбаха. Пусть порука этих двух аристократов», — кивнул он в сторону стоявших чуть в сторонке князя Курбатова и барона фон Бергера, — «чье появление здесь большая честь для меня, станет залогом вашей верности традициям и наследию баронов фон Тирбахов». Скорцени, оказывается, не ошибся, посылая сюда Виктора не одного, а в нашем сопровождении, — подумал князь, — точно рассчитал. «Мой дядя, генерал-майор русской армии барон Артем фон Тирбах, давно доказал, что умеет чтить воинские традиции своего рода. К сожалению, отец не стал воином», — Он всего лишь промышленник. У него нет боевых наград, а тыловая жизнь удостоила небольшой фабрикой, а также двумя отелями и рестораном в Харбине, только-то и всего. Но мне самой судьбой велено было вернуться на тропу войны. У вас есть брат или сестра? Сестер нет, перед вами единственный сын барона. Барона, который не нашел ничего лучшего, как благословить своего единственного сына на погибельное хождение через полмира. Непростительное легкомыслие. «Кажется, Виктор добился всего, о чем только мог мечтать», — сказал себе Курбатов. «И самое странное, что свершиться такое могло во время войны. Теперь у него одна задача — уцелеть, во что бы это ни стало уцелеть. Но он пришел сюда, чтобы вернуться к руинам предков. А что ищешь на германских землях ты, украинец, ставший русским князем и надевший мундир вермахта? Славу? Но ты уже обрел ее, насколько это возможно было там, в Савдепии. Так может быть чего-то такого, что олицетворяло бы рыцарский дух свободы? А вы, князь, — неожиданно обратился к нему старый барон, — тоже пришли сюда по зову германской крови? Славянской, с вашего позволения. Как это понимать? Историки утверждают, когда-то в старину большая часть нынешней Германии была общеславянской землей. И подтверждают это фактами. В частности, здесь еще до сих пор остаются потомки тех гордецов, которые именуются лужицкими сербами. «Господин полковник шутит?» — подозрительно уставился на него Георг фон Тирбах. «Он всегда так шутит», — жестко подтвердил фон Бергер. «Но о лужицких сербах я действительно слышал, с одним из них даже учился в военной школе. Тот тоже заявлял, что его предки — местные аборигены». «А вот я о них не слышал и слышать не желаю», — парировал старый барон. «И хватит об аборигенах. Где руины вашего родового замка?» «Где-то на Украине, родине моих дедов», — неохотно поведал Курбатов, не желая отвлекать владельца Шварцтирбаха от важных дел. «Где-то? От вас ли я слышу это, князь? Хотите сказать, что даже не пытались выяснить, где именно?» «Не представлялось возможности. Такой ответ вас устроит?» «И потом, предки мои были казаками. Вам приходилось слышать о казаках?» «Я достаточно близко знаком с русскими казачьими генералами, Красновым и Шкуру», — воинственно передернул плечами хранитель руин, давая понять, что более веского доказательства его познания истории казачества даже представить себе невозможно. «Так вот, наши родовые замки — степные, казачьи курганы. Насколько мне известно, они разбросаны по всем степям, начиная от Дуная до Урала. Мне предоставляется любой из них на выбор». Слушая его, старый барон задумчиво кивал головой. «Степные курганы, в этом что-то есть. Впрочем, славяне всегда жили так, словно явились в этот мир первыми и оставить его должны последними». Устало остекленевшим взглядом впивался он в Курбатова. «Так, может, в этом и заключается их величие». «Это вы о величии славян?» С истинно германским пренебрежением уточнил Георг фон Тирбах, решительно покачав головой. «Князь Курбатов прав, господин барон», — вмешался Виктор, опасаясь, как бы их размолвка не зашла слишком далеко. «Я имел честь лично убедиться, что князь действительно умеет жить так, словно он пришел в этот мир первым и уйти должен последним. Очевидно, это особое рыцарское искусство жить». «Вот именно, рыцарское искусство жить», — молвил хранитель руин. «А вот мой сын погиб на Восточном фронте». «Знаю, меня информировали. Извините, что заставили вас вспомнить о тяжелой утрате. Примите наши...» «Я всего лишь хотел сказать», — хладнокровно прервал его Георг фон Тирбах, «что Карл погиб на третий день после того, как появился на Украине, от партизанской пули, так и не дойдя до передовой. Конечно, это тоже судьба». «Причем не только его, но и моя. Я вынужден признать, что и здесь, в Германии, такие понятия, как долг, порядочность, для него не существовали». «Суровое признание», — молвил Курбатов. «Могу представить себе, каких нравственных усилий оно вам стоило». «Поскольку Виктор все равно узнает о похождениях моего отпрыска, то пусть лучше от меня, а не от моих недоброжелателей», — объяснил ему хранитель руин. Мне едва удалось вырвать своего беспутного сына из рук полиции, чтобы не доводить дело до суда. Он был неплохо устроен в одной из тыловых служб, однако отправка на фронт воспринималась мной как спасение не только его чести, но и чести всего рода фон Тербахов.